Глава 29. В комнате очень быстро стало шумно и многолюдно, и Нора Лемон умудрилась сообщить о чудесном выздоровлении Шарля всем, кого встретила. А встретила она стольких, что впору было предположить, что она шла к родителям по совершенно причудливой зигзагообразной траектории с заходом на верхние и нижние этажи. Тем не менее, вернулась она быстро вместе с мамой и Сесиль. Бедная кошечка висела у нее на руках в глубоком обмороке, поэтому первое, что сделала сиделка, всунула ее мне в руки со словами: «Вашей питомице стало нехорошо. Наверное, нужно ее вынести на свежий воздух. Впрочем, вам лучше знать, это же ваша подопечная». «Вашему подопечному тоже скоро станет нехорошо», — мрачно ответила я. «От такого количества приглашенного вами народа кому угодно станет плохо». «Шарль, ты вернулся!» Мама зарыдала, обнимая брата, а Энора Лемон, быстро оценив обстановку, начала выталкивать любопытствующих в коридор. Последними выставила нас с Люком под предлогом того, что Шарль устал, нуждается в отдыхе, и теперь ему требуется существенная реабилитация до того, как ненужные визитеры продолжат задавать свои глупые вопросы. Маму ей отцепить от подопечного не удалось, поэтому последнее, что я увидела, это залитое слезами лицо моей родительницы и совершенно белое лицо брата. Не так-то легко далось ему возвращение. «И где благодарность?» — возмутился Люк, повернувшись к закрывшейся двери. «Марго вытащила Шарля из небытия, а это Лемон ведет себя с нами, как с докучливыми посетителями. Она вообще на редкость черствая и неблагодарная особа, с чрезвычайно сильными руками, грубыми и жесткими. Не то что ваша Маргарита». Винсан положил лапки мне на грудь и умильно посмотрел в глаза, из чего я сделала вывод, что если у него и был обморок, то благополучно закончился. А сейчас кошечка, или тот, кто внутри, чувствовала себя довольно неплохо, о чем говорило громкое мелодичное мурлыканье. «Люк, не поддержишь Сесиль?» Не дожидаясь ответа, я сунула котенка брату Каролины, а то она чересчур наглеет. «Он, Марго, он! И вовсе я не наглею. Я просто выражаю свое счастье от того, что эта ужасная Энора наконец от меня отстала. Не думаю, что вам бы понравилось, если бы вас тыкали в лицо всем встречным и твердили, какая я замечательная. То есть какая замечательная кошечка, конечно». «Не волнуйся, я тобой ни в кого тыкать не буду», — мрачно сказал Люк. «Разве что постучу об стены, когда в свое тело вернешься». «И когда?» — Винсан начал возбужденно подпрыгивать. «Когда мы меня вернем. Хватит этому наглому вселенцу пользоваться моей собственностью». «Действительно, Марго, Шарля вернули. Пора Себастьяном заняться. Когда приступим?» Люк посмотрел вопросительно. «Вопрос для меня был не просто очень неприятным. Он был ужасным. Он заставлял вновь и вновь возвращаться мыслями к тому, о чем я старалась не думать». «Шарля вернули не мы», — медленно ответила я, собираясь с мыслями. «Шарля вернул Себастьян. Не этот», — я кивнула на Сесиль, «а тот, кто сейчас в Винсане». «И прежде чем мы против него выступим, я хочу хотя бы его поблагодарить». «Да за что его благодарить?» — пробурчал Винсан. «Он же наверняка теперь затребует оговоренную плату». «А я против того, чтобы моя невеста таким занималась. Я вообще против того, чтобы ты туда ездила. Нападем без предупреждения». Он распушился и выглядел необычайно злым. «А как же отвлечение противника?» «Да наверняка он вымотан ритуалом. Самое хорошее время мы упустили. Но и сейчас не поздно. Он не должен был прийти в себя. Почему ты так уверен? Все эти игры с менталом и душами тянут очень много энергии. А у вас, Себастьян, слабый дар. Вспомнила я слова того Себастьяна. Не такой уж он и слабый. Много чего позволяет, возмутился Винсан. Не зря же этот негодяй захапал мое тело. «Да у него просто возможности получить что-то лучше не было», — сказал Люк, пренебрежительно оглядывая нынешнее вместилище Винсана. «Как это не было?» — вспылил тот. «А Шарль? Его он почему-то не взял. Или тебя? Ты же приходил туда, но как пришел, так и ушел. Подозрительно было бы, если бы Люк пришел и не ушел, а тело хозяина осталось бы без души», — резко ответила я. Почему-то совсем не хотелось подозревать того Себастьяна в неблаговидных делах. Он помог совершенно бескорыстно, и даже плату, которую запросил первоначально, в результате не потребовал. Да и было ли это платой, а не необходимым условием возникновения привязки между двумя посторонними людьми? В описании ясно было сказано, что вытащить ушедшего сможет лишь тот, кто испытывает к нему достаточно сильные чувства. Неужели у Себастьяна они тоже есть? «Но с Шарлем он все-таки прав», — возразил Люк. «В самом деле, почему из двух тел выбрал занятое? Если бы он вселился в тело Шарля, вообще бы никто ничего не заподозрил. В любом случае, тянуть больше нельзя. Пробуем вернуть Себастьяна. Если не получится, сообщаем в совет». «С первой попытки может не получиться», — запротестовал Винсан. «Второй попытки может не быть. Древние магистры, они такие непредсказуемые. Если поймет, что его вычислили, пусть лучше имеет дело с советом, чем по-тихому грохнет нас». «Вот и все. И не останется от него совсем ничего?» Мне стало ужасно холодно, причем холод был таким, что идет изнутри и пробирает до самых кончиков пальцев. Пока он никого не грохнул. «Люк, мне кажется, мы собираемся совершить ошибку», сказала резко, словно прыгнула в ледяную воду и сама испугалась своих слов. Они были неправильные. Нельзя оттягивать неизбежное, ведь чем дальше, тем будет тяжелее и больнее. Мне тоже кажется, зря мы пообещали Себастьяну вернуть тело, а потом в совет. Нужно сразу в совет. «Но вы пообещали», — взвизгнул Винсан. «Пообещали, что поможете, а в совете мне помогать не будут. Они уничтожат мое тело. Это самый надежный способ возвращения умерших за грань. А я? Что будет со мной?» Почему-то в этой ситуации я куда больше жалела Сесиль. Уж она-то точно ни в чем не виновата. Просто не вовремя подвернулась под вылетевшую душу, от которой оказалось не так-то просто избавиться. «Я не про это», — попыталась я внести ясность. «Вдруг этот, другой Себастьян, не так уж и плох?» «Я так и знал, так и знал! Нельзя было допускать Марго до древнего магистра. Он ее переманил на свою сторону. Они хитрые твари, кого угодно убедят в чем угодно». Люк молчал, но смотрел этак выразительно, с намеком, что полностью поддерживает этого наглого рыжего кота, то есть кошку, то есть Винсана. «Вы ничего не понимаете», — вспылила я. «Он помог Шарлю. Если бы он этого не сделал, Шарль бы умер. Вы это понимаете? Я ему до конца жизни буду благодарна. И если можно что-то для него сделать, я бы сделала, если бы это не касалось тела Себастьяна. Тело нужно вернуть владельцу. Марго, узнай, где его могила. И посади там цветочки», — недовольно сказал Люк. «Или закажи самый дорогой памятник и поставь на лучшем кладбище. И это все, что ты можешь для него сделать. Он давным-давно уже мертвый, понимаешь? И хочет, чтобы мы тоже стали мертвыми, заныл Винсан. Хочет всех нас утащить к себе за грань. А у меня планы, я никак не могу. И какие же у вас планы, Себастьян? Как это? Ближайшие? Наша свадьба, разумеется. Это как только я вернусь. Если это все, что у тебя в планах, считай, что их нет, безжалостно заявил Люк. Марго уже неоднократно заявляла, что ты не в ее вкусе, без разницы в каком виде. А еще и неизвестно, удастся ли тебя вселить назад. Котенок извернулся так, чтобы смотреть Люку в глаза, и взвыл. «Я так и знал, что ты из-за ревности мне не помогаешь». «Я не помогаю», — возмутился Люк. «Да я делаю все, что в моих силах. Даже в совет не сообщил, хотя обязан». Открылась дверь, явив величественную Инору Лемон, которая с таким неодобрением посмотрела, что даже Винсан, подпрыгнувший на руках Люка и явно собирающийся сказать какую-то очередную гадость, сразу сделал вид, что он спит давно и крепко. Сиделка вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Вы слишком громко кричите», — прошипела она. «Не можете вести себя прилично. Идите в другую часть дома, где никто не услышит, как вы выясняете отношения. И Нору Дюпуи нужен покой. Слишком хрупка пока связь души и тела». Я сильно сомневалась в том, что Инора Лемон является знатоком в столь деликатном вопросе. Сама я была уверена, что с братом теперь все будет хорошо. Да и судя по тому, что маму так и не попросили выйти, и пока была открыта дверь, до нас доносился нескончаемый поток ее речи, а также потому, что ни за одним из специалистов не послали. Сиделка тоже была в этом уверена, но не показать, что в ней нуждаются, хотя бы напоследок не могла. «Мы уже уходим», — примирительно сказал Люк. «Кошечку можете оставить», — смягчилась Инора Лемон. «Она такая милая, и от нее нет вреда. Почти нет. То есть есть, но совсем небольшой. Пользы намного больше. Иди ко мне, маленькая». Люк довольно громко зашипел, поскольку маленькая не захотела переходить к сиделке и вцепилась в держащую руку всеми четырьмя конечностями, при этом продолжая притворяться спящей. Не слишком успешно, поскольку выражение ужаса на мордочке было очень трудно не заметить. «Не отдавайте меня ей. Это никому не нужная жестокость». «Извините, Инора, но котенок нам нужен», — твердо сказал Люк. «Мы не можем отдавать столь ценное породистое животное, кому попало по первому хотению». «У меня есть опыт ухода за кошками», — обиженно заметила сиделка. «И я никто попала». «Более того, Инору Дюпуи будет полезно находиться в ее обществе. Такой контакт хорошо укрепляет связи души и тела. Зато такой постоянный контакт будет очень вреден Сесиль, что отразится на ее росте и развитии». Люк принял высокомерный вид и заговорил как заправский специалист по разведению породистых кошек, что несколько смутило Инору Лемон, и она отступила, явно разочарованная. «Что ж, тогда можете уйти вместе с ней», — признала поражение сиделка. «Но незамедлительно, Инору Дюпуи вреден шум». Она кивнула, одновременно подчеркивая важность сказанного, и прощаясь, и вернулась в комнату брата, тщательно прикрыв за собой дверь. «Спасибо. Я твой должник, Люк. Осталось только убраться отсюда как можно скорее». «Нам пора возвращаться». Люк подхватил меня под руку и повел к выходу из дома. «Каролина наверняка беспокоится из-за нас. А уж тетушка вообще с ума сходит. И нужно как можно скорее вернуть мне тело, а для этого провести ритуал, для которого уже все готово». Они смотрели на меня оба со смесью настороженности и уверенности в собственной правоте, «Ах, мне бы тоже не помешало хоть немного уверенности в том, что мы не собираемся совершить ошибку. Но мы не договорили, Марго». «Да о чем мы не договорили?» — прервал меня Люк. «Шарля вернули, пора вернуть Себастьяна. Или ты хочешь, чтобы он остался в Сесиль, а этот захватчик продолжал, как ни в чем не бывало, пользоваться его телом в благодарность за помощь? Так учти, я на это никогда не пойду». «Маргарита, я бы никогда такого о вас не подумал». «Люк, я бы никогда подобного не предложила», — шокированно ответила я. «Я бы никогда не предложила отдать тому Себастьяну тело этого. Это самая настоящая подлость, и я удивлена, что ты так обо мне думаешь». «А что мне думать, если ты последние полчаса всячески убеждаешь нас, что мы хотим совершить ошибку?» — проворчал Люк. «Да ему даже нельзя давать понять, что мы знаем. Он слишком сильный противник. Ускользнет и все». «Вместе с моим телом», — трагически возвестил Винсан. «И тогда я никогда не смогу на вас жениться, Маргарита. Вот он, настоящий ужас». «Я должна его хотя бы поблагодарить», — в отчаянии воскликнула я. «Я и без того чувствую себя предательницей». «А так будешь чувствовать себя неблагодарной предательницей», — заметил Люк. «Но это куда лучше, чем быть мертвой союзницей в компании мертвых друзей и родственников. Марго, мы возвращаемся и сразу проводим ритуал, на котором настаивает Себастьян. Если ничего не получается, тут же сообщаем совет. И это не обсуждается». «Предлагаю компромисс», — важно сказал Винсан. «Маргарита едет благодарить и тем самым отвлекает захватчика от проводимого нами ритуала». «Но это никакая не благодарность. Это подло и гадко». «Марго, ты либо с ним, либо с нами. Третьего варианта нет», — твердо заявил Люк.